Глава 8. Сокровищница, как и следовало ожидать, находилась в глубоком темном подземелье. Сюда не проникал солнечный свет. Вдоль стен живописно были разложены скелеты, а в камерах жалостливо стонали узники, гремя цепями. Мне стало всех жалко. «Найт, может, освободим заключенных, а то они теперь без фараона и стражи перемрут с голоду?» «Вперед!» — кивнул этот проходимец. И даже отошел в сторону, чтобы не мешать. Я тоскливо посмотрела на многочисленные разветвления длиннющего перехода и навскидку прикинула, сколько примерно я тут буду блуждать. Выходило, что долго, и оптимизма это что-то не добавляло. «А ты мне помочь не хочешь?» «Освобождать маньяков и садистов, давно и прочно сошедших с ума?» «Нет, прости, сегодня я вне настроения». Я насупилась. Ворона, все это время сидевшая у меня на плече, утешающе погладила меня по голове. «Не переживайте, юная воительница, чья красота повергает в шок. Я не сразу поняла, что это обо мне, а поняв, впала в ступор. Он идиот?» А фараон между тем продолжал. «Когда я покину сии чертоги, придет стража и освободит узников, ибо так было написано на пергаменте моей последней воли». «В завещании», — перевел мне Найт. Я смущенно кивнула, мучительно раздумывая, стоит ли треснуть фараона еще разок по голове, или это уже не поможет. «А нормально ты выражаться не можешь?» — поинтересовалась Кара. Фараон удивленно на нее взглянул. «Могу. А ты еще и говорить умеешь?» «А то!» мыкнула Кара. «И в данный момент я вопрошаю, долго ты еще будешь нас водить по своим подземельям, или все-таки покажешь, где сокровищница?» «Да она уже недалеко», — как-то быстро перешел на нормальный язык фараон. «Вы извините, просто я уже так долго пробыл фараоном, что начал забывать язык простых смертных». Простые смертные угрюмо на него уставились, но промолчали. А через 5 минут мы и вправду вышли к сокровищнице. По крайней мере, я очень сильно на это надеялась. Рассматривая огромные бронзовые ворота, покрытые патиной и снующими по ним вверх и вниз гигантскими, с мой кулак размером, пауками. «Ну, собственно, прошу, будьте как дома». И фараон с натугой потянул за кольцо, висящее на правой створке. Дверь скрипнула и приоткрылась ровно на пару сантиметров. «А вы что, сокровищницу в принципе не закрываете?» — удивилась Кара, прыгая у меня на плече. «А чего ее закрывать?» — пропыхтел правитель и начал раскачивать взад и вперед, дергая неподдающуюся дверь. Мы заинтересованно за ним наблюдали, ожидая непонятно чего. «Помочь?» — щедро предложил капитан. «Ага», — простонал фараон, упираясь ногой в левую створку. Пришлось помочь, а вскоре к ним присоединились и Найт, и я наконец-то поняла, почему сокровищницу никто не запирал. Да, бедный несчастный вор просто не смог бы в нее проникнуть, а армию воров не пропустила бы охрана. «Готово!» — тяжело выдохнул Найт, тряхнул головой и первым протиснулся в узенькую щель, которую полагалось называть входом. «Что ж, мне тоже интересно, тем более, что Кара старательно дергала меня за волосы, волнуясь, что мы все пропустим. А внутри столько золота, драгоценностей и прочих ювелирных изделий я не видела еще никогда. Они покрывали даже потолок, грозя свалиться на головы непрошенным гостям многотонной массой. И на ближайшем холмике уже стоял на четвереньках фараон и старательно в нем копался, расшвыривая в разные стороны пригоршни золота и серебра. Так это ж целое состояние, особенно если учитывать, что это единственные все еще не использованные на сегодняшний день драгоценные металлы, которые достать можно далеко не на каждой планете, о чем так красочно свидетельствовали их цена на черных рынках галактики. «Эй, ты что делаешь?» — рискнула осведомиться я, подойдя поближе. Ко мне повернулась встрепанная немного красная физиономия со сползшей на бок то ли короной, то ли еще чем. «Как что? Рубин ищу, конечно. А вы тоже не бездельничайте, он явно где-то тут. Я почувствовала, как отвисает челюсть. Ворона тихо ржала на соседнем холмике, усыпая себя монетками и камешками разных цветов. «А ты уверен, что мы вообще его найдем?» — мрачно спросил Кэп, оглядываясь по сторонам и оценивая масштаб катастрофы. «Ну, да. Пришлось копать. Рубин мы нашли только под вечер. После того, встрепанные, злые и совсем не такие дружелюбные, как в начале, отволокли несчастного фараона обратно в тронный зал и посадили на трон. Фараон светил новыми синяками по всему лицу и щурился на лунный свет. Ребята очень подробно и в красках описали ему, что будет, если он еще и улетит с этой планеты в погоне за приключениями. И правитель нехотя сдался, понимая, что такое хорошее место бросать явно не стоит. «Хавафо!» – прошмакал он, еще не привыкнув к отсутствию передних зубов. Но фнафафа, префтить фем, фы покинифе, мой дворец, я требую, пофилуй, век вафной дамыв. В меня ткнули кривым пальцем, страстно глядя сквозь щелочки опухший глаз. Я в шоке стояла перед ним, открыв рот, пока Найт с вороной корчились от хохота, а Кэп старательно кашлял в кулак. «Чего?» «Ай, больно!» Ночь на корабле. Люд дежурит на капитанском мостике, остальные разошлись по каютам. Приняв душ и закутавшись в халат, я забралась с ногами на постель и отодвинула в сторону храпящую ворону. В иллюминаторе мирно проплывают целые раи извилистых линий и точек, изредка проглядывают черные ленты вакуума. Нет, чтобы кто ни говорил, а гиперпространство — красивая вещь, и даже очень. «О, не толкайся!» Меня пнули лапой в ногу. Я тяжело вздохнула и решительно забралась под одеяло. В принципе, если прокрутить перед сном в голове последние события, все складывалось не так уж и плохо. Фараона мы оставили, какое счастье. Рубин забрали, да еще и бананы сгрузили. И как небольшой бонус, на тумбочке переливались при свете небольшой настольной лампы внушительная кучка золота и камешков, выполненных в виде разнообразных старинных украшений. Моя доля и доля Кары. Кэп и Найт себя, кстати, тоже не обидели, а вот Люц поднял форменную истерику и все рвался тоже слетать вниз и подобрать и себе что-нибудь дорогое и блестящее. Никакие доводы типа «мы рисковали собственными шкурами» или «это личный подарок благородного, благодарного за грабеж фараона» на него не действовали. Пришлось делиться, скрипя сердце и старательно пряча наиболее ценные блестюшки в карманы. Но теперь вроде бы все в порядке, и к утру мы уже будем на базе, где меня ждет горячая ванна, а не этот ионный душ. И теплая огромная постель в личных апартаментах. А пока... Сон мягко обнял тяжелым покрывалом уставшую команду, миновав лишь бдящего у пульта управления пилота. Кометы продолжали свой незабываемый танец, лишь притворяясь яркими неподвижными звездами в обычном пространстве. А рядом с рыжеволосой девушкой, уткнувшейся носом в подушку, храпела счастливая сытая ворона, раскинув лапы и крылья по сторонам и чувствуя себя как никогда тепло и уютно на этом корабле.